Договориться никак не удавалось. Если товарищ Михлис считал возможным прийти на вручение верительных грамот в гимнастерке и с карабином на плече, то высокоученый господин Ринпоче приходил в ужас от одной мысли про отступление от веками установленных правил. Он уверялся товарища по посольству, что власти Пачанга и так пошли на всевозможные уступки, но отменить должные церемонии невозможно, ибо они — фимиам дружбы, причем тоже ссылался на великого учителя. Отчаявшийся Кречетов решил наутро свести вместе комиссара и монаха для выработки единой линии. Авось не перекусают друг друга. Чайганма попросила о встрече поздно вечером, дождавшись, пока красный командир останется один. «Меня с детства учили, как должно разговаривать девушки из благородной семьи. Когда я приехала во Францию, то решила забыть все условности. Но оказалось, что французы столь же церемонны, хотя и употребляют иные слова. Как мне говорить с вами, Иван Кузьмич? Вы знаменитый человек, первый полководец Сайхота». «По-партийному и по-товарищески», — отрезал Кречетов. «Сейчас я вам сесть помогу, потом вы переведите с благородного на обычный, а после я вас выслушаю». Стульев на постоянном дворе нашлось всего два, и оба были отправлены в штабную комнату. Гостю пришлось усаживать на пузатый деревянный ларь. Иван Кузьмич хотел было присесть прямо на кошму, но не решился. Нецеремонно выйдет, однако. «Давайте по-партийному», — Чайка невесело улыбнулась. «Могу осудить себя, что не сразу пришла к вам с этим разговором. Боялась. Вы можете подумать, что я лгу. Или даже хуже, что я сумасшедшая. Нет-нет, не возражайте. Врачи говорят, что я не могу видеть, но иногда я все-таки вижу. Товарищ Михлис расспрашивал меня о светящемся куполе. Долго расспрашивал. Пытался быть вежливым, но голос не спрятать. Он разговаривал с больной, с несчастной, слепой девушкой, которой так хочется хотя бы на краткий миг прозреть». Иван Кузьмич невольно закашлялся. Недостойная Чайганма явно недооценила товарища из ЦК, а ему самому, кажется, самое время устыдиться. «Расскажу то, что не говорила остальным. И не скажу. Насмешки и сочувствия порой имеют одну цену, Иван Кузьмич. Когда нас задержали и допросили, меня сразу же отвели в сторону. Старший, узнав, кто я и увидев, какая я сейчас, сказал, что меня отведут обратно, поскольку к таким, как я...» Девушка горько улыбнулась. «У них нет претензий. Я стояла возле какой-то стены. Конь очень волновался. Я гладила его, пыталась успокоить. И вдруг услышала голос». «Ага», — не утерпел Кречетов. «Голос, стало быть. Мужской, женский? На каком языке обращался?» Чайка негромко рассмеялась. «Допрашивайте пленного, товарищ командир. Сейчас мне наверняка съездят по уху». Иван Кузьмич вновь стыдился, хотел объясниться, но не успел. «Как в русской сказке. Котлы кипят кипучие, точат ножи булатные, хотят меня девицу резать и...» «Не знаю. Догадываюсь, что это мужчина, а язык... Вначале казалось, что это родной сайхотский, но потом поняла. Иван Кузьмич, все было иначе. Я никого не слышала. Слова появлялись ниоткуда, как возникают мысли. Словно я действительно сошла с ума и говорю сама с собой. Только не перебивайте, пожалуйста». Кречетов замер, для верности прикусив язык. Чайка, глубоко вздохнув, помотала головой. «Я не сошла с ума. Я не слышала, но все-таки говорила. Мне не надо было шевелить губами, достаточно просто подумать. Да, это был мужчина. Имени своего не назвал, зато спросил о моем. Я растерялась, и вдруг перед глазами пристало лицо. Человеческое, но какое-то странное, словно каменное. И я поняла, что это не бред и не болезнь. Назвала себя, сказала, кто я и откуда. Он... Вначале я не поверила, но он прочитал стихи. Я мало что поняла, это очень старое наречие, на таком писал еще великий Дуфу, но кое-что все-таки запомнила и даже попыталась перевести на русский. «Где земли сайхотов, заставы пусты давно, заброшено все, песками заметено, пустыня вокруг, где прежние города, селения все с земли снесены без следа. Грустно как-то, не утерпел Иван Кузьмич. Девушка кивнула. Да, китайцы уничтожили нашу державу тогда же, когда пал Почанг. Этот неизвестный точно не из ханьцев. Я немного успокоилась, и тогда он попросил передать вам. Он так и сказал. Его превосходительству послу Кречетову. Точнее, просил вас разгадать загадку. Красный командир весьма удивился. Ультиматумы ему уже передавали, приглашали на переговоры. Бывало, что и о пощаде просили. Загадки же командующему обороной, если и попадались, то оперативно-тактические. Загадка такая. Учитель показал ученикам разрисованный с двух сторон лист бумаги, а затем спросил, в каком случае они не смогут увидеть рисунки, если они не слепы, а солнце светит ярко. Кречетов ждал продолжения, но чайка развела руками. «Все». Он лишь добавил, что правильный ответ поможет быстрее пройти дорогу в тысячу ли. «Ясно». Иван Кузьмич, встав, повел плечами, взглянул в темное окно. Кое-что и в самом деле прояснилось. Про дорогу в тысячу ли его уже предупреждали. «Товарищ Баатурги, благодарю за ценные сведения, но в следующий раз прошу докладывать без промедления. Ваше дело доложить, а наше — разобраться. Решим задачку, не волнуйтесь». Девушка, кивнув, еле заметно шевельнула губами. «Ты мне поверил, Жан?» Иван Кузьмич хотел было обернуться в поисках неведомого Жана, но передумал. Потом поищет француза. Вдруг тот в сундуке спрятался. «Сами же сказали насчет пленных, Чайка. Вы могли все придумать, кроме одной зацепки. Так что костры горючие и ножи булатные отменяются. Вы, Чайка, себе больше верьте, тогда и у других сомнений убудет». «Спасибо». Уже на пороге Чайганма обернулась. «Может, это важно? Этот неизвестный говорил то же самое, чтобы я верила себе и не теряла надежды, а еще сказал, что мы с ним общались. Тиншань Дэха, небесными словами. В Древнем Китае так разговаривали с духами, или друг с другом, когда не хотели, чтобы о разговоре узнали боги». Его превосходительство, полномочный посол Сайхотской Арадской Республики Иван Кузьмич Кречетов, перестал волноваться ровно за час до начала торжественного входа в Синий дворец. Удивился даже. Куда все делось? Почти как перед боем, когда все приказы отданы, бойцы на позициях, оружие заряжено, вот-вот прогремит первый выстрел. Ничего уже не изменить, не переиграть. Подумав, Иван Кузьмич сходство с боем все же отверг. Там кровь, там смертью за победу платят. А здесь и малостью можно обойтись. Невелика трудность халат застегнуть да выражение на лице обозначить. Все прочее, включая столь волновавшие многих церемонии, само собой решится. В Химбелдыре у его святейшества Хамбаламы бывать приходилось неоднократно. И ничего, выжил. Ну, трубы воют, ну, барабаны бьют. Поначалу Ивана Кузьмича пугали страшными конглингами, дудками из человеческих костей. Поглядел, плечами пожал. Дудки как дудки. Конечно, все дела переделать к нужному часу не удалось. Но это не тревожило. На ходу разберемся. Скажем, уже после торжественного выезда с постоялого двора, само собой с трубами и барабанами, удалось уговорить товарища Мехлиса сменить старый полушубок, нашитый серебром халат. Представитель ЦК взглянул мрачно, но все же переоделся. Загадку с листом бумаги Лев Захарович решил сходу, рассудив, что все зависит от приказа. Если партия велит, настоящий большевик отрастит себе глаз острее, чем у немца рентгена. И наоборот, прикажут в упор не видеть, не увидит, ибо коммунист глядит на мир оком РКПБ. Возле дворцовых ворот вышла первая заминка. До самого утра решить не могли, когда посольству с коней слезать. Чем ближе к Нарбу Анбо, тем почета больше. Местные хотели, чтобы посольство 100 шагов по дороге прошло. Крещетов уже уперся, заявив, что верхами въедут, а надо будет и до тронного зала по лестницам поднимутся. Сторговались на том, что спешиться придется у самых ворот. Кажется, не прогадал. Во всяком случае, господин Ринпоче остался доволен, даже позволив себе улыбнуться. Монаху Иван Кузьмич тоже про загадку рассказал. Тот, подняв худые руки к нему, велел перевести сотоварищу по посольству, что это не загадка, а коан. Понять же его смысл возможно только после многолетнего поста и умерщвления плоти, лучше всего в одиночной келье где-нибудь в самой глубине гор. За дворцовыми воротами был двор с золоченными буддами, за двором лестницы. К счастью, посольский чин требовал неторопливости, поэтому поднимались медленно, не сбивая дыхания. Пока шли, Кречетов прикидывал, что изнутри Синий дворец выглядит куда внушительнее, чем снаружи. Целый город с улицами и переулками. Всюду знакомые желтые накидки, но встречались халаты, а порой и военная форма. Осмотреться не давали, дело посла шествовать чинно, а не по углам шнырять. Еще одной заковыкой стала речь, которую полномочному послу надлежало произнести перед здешними властями. Что именно следовало сказать, изложил на бумаге бывший советник Рингель, предварительно сверившись с пожелтевшими инструкциями Восточного департамента МИДа. Товарищ Мехлис, ознакомившись с текстом, в целом его одобрил, но вписал несколько решительных фраз про борьбу с империализмом в Азии и грядущее единство угнетенных народов и мирового пролетариата. Речь получилась хоть куда, однако ее надлежало не читать, а провозглашать, причем с должным видом и выражением. Иван Кузьмич попробовал заучить наизусть, но быстро понял, что не справится, уж больно мудрено написали. Выручил непременный товарищ Мехлис, напомнивший эпизод из царствования Николая Кровавого. Покойный деспот тоже был не мостак заучивать речи, а посему текст оных, написанный крупными буквами, укладывался в царскую шапку, каковую венценосец держал в руках. Идея оказалась хороша. Шапку после совещания с Чайкой Кречетов решил заменить большим веером, который, как выяснилось, в здешних местах не дамское украшение, но знак власти, вполне послу подобающий. Нужный веер быстро нашелся, и теперь его превосходительство с важным видом нес его в руках, стараясь держать текстом ближе к халату. При входе в тронный зал, наблюдая, как неспешно раздвигаются створки огромных дверей, само собой золоченых и в каменьях, Иван Кузьмич почувствовал себя не в бою, а уже после, когда враг повержен и готов бросить оружие. Осталось эту решимость укрепить до полной и безоговорочной капитуляции. Пусть трубят, пусть в барабаны бьют, да хоть костями о черепа лупят, все равно вверх уже наш. Шкодного племянника красный командир выпустил на волю ранним утром, чтобы к отбытию посольства тот успел приобрести надлежащий вид. Поставил посреди двора по стойке смирно, велел ремень подтянуть, а после спросил, все ли красноармейцу Кибалкину понятно. Получил должный ответ, хотел было отпустить грешника с миром, но внезапно решился и загадал всю ту же загадку о разрисованном листе бумаги. Пусть оценит и ответ верный даст. «Чего тут думать, дядя?» — Иван-младший дернул худыми плечами. «Рисунок на каждой из сторон, правильно? А если взять и...» Часть четвертая. От кружки несло тяжелой сивухой. Товарищ Мехлис неуверенно протянул руку, поморщился. «Не пью я, Иван Кузьмич. У меня вроде зарока». Кречетов комиссарского отказа не принял. Нахмурил брови, кружку медную пододвинул. «Пейте, а не то на людей кидаться начнете. Я-то стерплю, а бойцы удивляться будут. Пыло, конечно, не из лучших, ханжа просяная, но все равно поможет. Успокоиться вам нужно». Лев Захарыч, зажав нос двумя пальцами, отхлебнул, закашлялся, закусил зубами папиросный мундштук. «В подполье не пил и не курил, даже когда сказали, что на утро арестуют». Красный командир взглянул сочувственно. Ханжу, купленную на базаре запасным фельдшером, он принес сам, решив, что клин клином вышибают. Как говорит тот же фельдшер, в профилактических целях. «Уж больно товарищ Мехлис мрачен». Давно уже приметил Иван Кузьмич за комиссаром эту черту. Из крайности в крайность кидаться. Морячок, комендор с линкора император Павел I, верховодивший в обороне артиллерии, называл такое отсутствием остойчивости. Вроде как на волнах качает, кидает с борта на борт. И горевать нам, Лев Захарыч, не с чего. Сколько могли, столько и провернули. Правильно китаец говорит, делать быстро – это делать медленно, но без остановок. Нос Иван Кузьмич затыкать не стал. И не такое пить доводилось. Осушив кружку, бросил в рот щепоть холодного риса, после чего констатировал. Вот и делаем. Отношения установили, письмо передали. Товарищ Мехлис смотнул черными кудрями. Кому передали? Хубилгану. Он же его даже читать не стал. Кречетов вынужден был признать комиссарскую правоту. И в самом деле получилось не очень ловко. Сама церемония, долгая и шумная, прошла без сучка и задоринки. И слова нужные нашлись, и речь прочиталась. Господин Ринпоче тоже выступил, хоть и не слишком выразительно. Прошелестел, не проговорил. Обменялись бумагами, ответные слова выслушали, подарки вручили. Все по чину, как в книжке господина Рингеля про посольство к инородцам написано. За время церемонии Иван Кузьмич так и не смог толком рассмотреть здешнего начальника. Хубилган Сунгцен Нима восседал почему-то не на троне, а на низенькой скамеечке, ноги поджав. Ни золота, ни серебра, только желтый плащ да острая полотняная шапочка. Ликом ни молод и ни стар, брови черные, на глаза свисают. Голос же вообще никакой, даже не шелест, шорох. А чтобы остальным понятно было, слова начальником сказанные, кто-то громкоголосый тут же повторял, да так, что в ушах закладывало. В общем, по сравнению с хитрым и мудрым старичком пандита Хамбаламой, так себе персона. Не начальник даже, начальничек. От парадной аудиенции ничего особенного и не ждали. Однако устроители встречи обещали еще одну, приватную, причем сразу же после завершения торжеств. Не обманули. Посольство все тем же порядком чинно спустилось к воротам, под грохот барабанов и завывание труп выбралось наружу, к соскучившимся лошадям, и отбыло во свояси. Кречетов же вместе с товарищем Мехлисом вновь отправились наверх, но уже не по большой лестнице, а по боковой, узкой. Комнатка, куда они попали, оказалась лестницей под стать. Каморка, где и четверым тесно. На этот раз Хубилган был без шапочки. Голова начальничка оказалась лысой, как бильярдный шар. Лицо же вновь не запомнилось. Ни умное и ни глупое, никакое. Одни брови да глаза пуговички. Выпили чай из маленьких чашечек. По глотку всего и досталось. Хубилган, попытавшись улыбнуться, вопросил о здоровье уважаемых гостей. Забившийся в угол толмач начал переводить, даже не дослушав. Вероятно, личные аудиенции в Синем дворце не отличались разнообразием. Гости переглянулись. Кречетов еле заметно кивнул, и товарищ Мехлис встал, расправив плечи во всю свою комиссарскую стать. Вспоминая позже пламенную речь представителя ЦК, Иван Кузьмич признал, что на этот раз Лев Захарыч превзошел самого себя. За 5 минут он умудрился ответить на вопрос о здоровье личного состава, охарактеризовать международное положение в странах Азии, воздать хвалу растущим успехам СССР, после чего плавно съехал на перспективы советско-пачанского сотрудничества. Хубилган Сунгцен Нима даже моргнуть не успел, как на столике рядом с изящным китайским чайником оказался тяжелый кожаный тубус с печатями на шнурках. Перст товарища Мехлиса вонзился в толмача, и тот, испуганно кланяясь, поспешил извлечь медный футляр, в котором находились послания руководства Союза Советских Социалистических Республик. Тут возникла заминка. Футляр оказался наглухо запаян. Товарищ Мехлис вновь ткнул пальцем в грудь очумевшего от такого напора толмача, но внезапно Хубилган поднял руку. «Дорогие гости могут не беспокоиться». Длинные узкие пальцы хозяина дворца легко коснулись футляра. Кречетов решил было, что медь сейчас сама собой распадется в прах, но ничего не произошло. Ладонь Хубилгана недвижно лежала на металле. Иван Кузьмич невольно обратил внимание на ногти. Длинные, холеные, явно не пролетарские. Хубилган прикрыл веки, сдвинул тяжелые брови. «Мудрость, заключенная в этом письме, поистине требует серьезных размышлений. Только воля небес поможет дать верный ответ. Рука отдернулась.